Глава 23. Прочищаю горло, и Давуд спешно прощается, а потом откладывает телефон на столик экраном вниз. Мне хочется прогнать его. Так гадко становится. Его пальцы до сих пор пахнут моим оргазмом, а он уже щебечет с другой женщиной. Но я беру себя в руки и решаю позволить гостю выпить кофе с десертом, после чего выставлю его за дверь и больше никогда не соглашусь навстречу. Давуд делает шаг ко мне и протягивает руку, но я ныряю вправо и устраиваюсь за столиком. Чуть хмурясь, он садится напротив и, склонив голову на бок, рассматривает меня. «Все хорошо?» – спрашивает. «Да», – отвечаю коротко. «Сейчас принесут кофе с десертом». «Аиша, посмотри на меня». Я только сейчас замечаю, что бросила на него взгляд, а теперь блуждаю им по окружающей обстановке, избегая смотреть на Давуда. Наконец, смотрю в его глаза. «Что-то случилось? Пока ты давала распоряжение насчет кофе, что-то произошло. Я чувствую, что атмосфера между нами как будто стала холоднее». «Ты ошибаешься». Тяну вежливую улыбку. «Просто сегодняшний вечер стал для меня откровением, и мне требуется время, чтобы переварить это. Мне все равно, купится ли Давуд на эту уловку. Сейчас я больше всего желаю, чтобы он ушел. Но в то же самое время невероятно сильно хочется узнать, с кем он разговаривал по телефону. И если это действительно другая женщина, прогнать его и больше никогда не впускать в свою жизнь. Теперь я рада тому, что у нас не было полноценного секса. Потому что если бы он проявил такую же нежность в то время, когда ласкал меня, уверена, я бы сразу прониклась к нему доверием. А так у меня, по крайней мере, остался еще иммунитет к мужчинам, и я могу трезво рассуждать насчет честности Давуда». «Аиша, причина твоего плохого настроения – это усталость?» – спрашивает Давуд. «Возможно, я утомил тебя своим присутствием? Или есть еще что-то, чем ты не хочешь поделиться?» «Наверное, просто усталость. Цепляюсь за это предположение. Я много лет не принимала гостей, и для меня это немного утомительно. Прости, дело совсем не в тебе». Мы замолкаем, когда на балкон выходит Захра с еще одной служанкой. Они расставляют перед нами ароматный кофе и две тарелочки с десертами. Благодарю кивком, и служанки ретируются. Но перед тем, как покинуть балкон, Захра немного хмурым взглядом окидывает нас с Давудом. Пока заботилась обо мне во время реабилитации, моя личная служанка научилась распознавать мои эмоции и изменения выражения лица. Пожалуй, она лучше других людей в мире может сказать, когда я расстроена и напряжена. Киваю ей, давая понять, что держу ситуацию под контролем и не впаду в истерику при срабатывании малейшего триггера. Давуд поднимает свою чашку, делает небольшой глоток кофе и переводит на меня взгляд. «Я, пожалуй, поеду», – произносит он и поднимается. «Встаю следом». «Что-то расстроило тебя, Аиша. Но, судя по всему, ты пока еще не готова поделиться этим со мной. Как будешь готова, я с радостью тебя выслушаю. Но хочу, чтобы ты знала, если я чем-то обидел тебя, то сделал это ненамеренно. И все, что я тебе говорил, было сказано искренне. У тебя есть мой номер. Я буду ждать звонка. Благодарю за прекрасный вечер и твою компанию». Давуд подходит ко мне, берет мою руку, нежно перебирает пальцы, потом наклоняется и целует их. После этого оставляет отпечаток губ у меня на лбу и, развернувшись, уходит. Я оседаю на тахтамейку и прячу лицо в ладонях. Сейчас я жутко растеряна. Может, действительно стоило задать Давуду вопросы, которые меня интересуют, чтобы не фантазировать и не надумывать лишнего? Возможно, все не то, чем кажется. Может быть, он разговаривал с сестрой или с мамой. А я все еще уязвимая после того, как впервые выбралась из своего укрытия. Уже нафантазировала, что Давуд использует меня. А может, я как раз поступаю правильно, и в этой ситуации лучше обезопасить себя еще до того, как я успею очароваться этим мужчиной. Кого я обманываю? Я уже им очарована. Госпожа, поднимаю голову и встречаю взволнованный взгляд Захры. «Вы в порядке?» – спрашивает служанка. «Да», – отвечаю спокойно. «Приберитесь здесь», – киваю на столик и, встав, отправляюсь в свою комнату. Долго принимаю душ, позволяя горячим струям смывать с меня остатки моего удовольствия и разочарования от собственной поспешности в отношениях с новым мужчиной. И вдруг осознаю, насколько тяжело мне будет пережить предательство, если моя догадка подтвердится. Я не готова снова столкнуться с мужской жестокостью в любой ее форме. И впервые в жизни мне хочется сбежать. Оказаться подальше от пустыни и от всего, что напоминает мне о Давуде. Даже не о нем самом, скорее о возможности отношений с мужчинами. После душа прошу принести мне травяной чай. Беру свой телефон и располагаюсь на балконе спальни, поджав под себя ноги. Разблокирую телефон и замираю, видя ряд сообщений от брата. Последнее заставляет мое сердце пропустить удар. «Аиша, я вылетаю домой».